В окнах узкого кирпичного здания на Риверкот-Роуд не было света. Уже по этому признаку Кевин мог бы догадаться об отсутствии хозяев. И все же он упрямо распахнул калитку, поднялся по ступенькам и принялся яростно колотить по двери медным молотком. Он знал, что ничего не добьется, но продолжал стучать все громче, прислушиваясь к разносившемуся по улице рокоту. Он должен найти Джилса Бирна. Он должен найти его нынче же ночью. Он найдет его. Он набросится на него, сокрушит, в клочья разорвет виновника смерти Мэтти. Теперь он уже бил в дверь не молотком, а обоими кулаками. «Бирн!» — орал он. «Выходи, подонок! Выходи, мать твою! Открывай дверь, извращенец! Извращенец долбанный! Слышишь меня, Бирн? Открывай!» На той стороне улицы, ближе к углу, кто-то осторожно приоткрыл дверь. Узкий луч света упал на мостовую. «Потише!» — попросили его. «Отвали!» — рявкнул Кевин в ответ, и дверь мгновенно захлопнулась. По обе стороны крыльца стояли две высокие глиняные вазы. Поняв, что ответа от пустого дома он так и не добьется, Кевин обернулся к этим сосудам, потом медленно, словно в раздумье, оглядел свои руки, вцепился в вазу, опрокинул ее на бок, столкнул с узких ступенек. Из горшка посыпались листья и земля. Она приземлилась на плитки, которыми была вымощена дорожка у дома, и с грохотом рассыпалась. «Бирн!» — крикнул Кевин, злобно смеясь. «Видел, чего я сделал, Бирн? Хочешь еще? Сейчас получишь, приятель!» Он набросился на вторую урну, ухватился за ее изогнутое горлышко, поднял урну и шмякнул о белую парадную дверь. Дерево треснуло, ваза разбилась. Осколки разбитой керамики брызнули в лицо, земля в глаза. «Получил!» — орал Кевин. Он уже задыхался, грудь болела так, словно в нее вонзили копье. «Бирн!» — из последних сил крикнул он. «Бирн, будь ты проклят!» Он опустился на верхнюю ступеньку крыльца прямо в грязь, в бедро впился искривленный осколок разбитой вазы, голова отяжелела, плечи ныли, зрение затуманилось. Он с трудом различал гибкую фигуру юноши, вышедшего из соседнего дома и заглянувшего во двор, перегнувшись через разделявшую участки живую изгородь. «Ты как, парень?» — спросил тот. Кевин с усилием втянул в себя воздух. — Спасибо, все в порядке. Он поднялся на ноги, кашляя и задыхаясь от боли, побрел к калитке, пиная комки грязи и разлетевшиеся во все стороны осколки. Он оставил калитку распахнутой. Пусть погром сразу бросится в глаза! — и потащился к набережной. Впереди, на фоне ночного неба, переплетались ветви огромного каштана. Кевин сморгнул слезы, припоминая. — Я влезу на него, папа, вот увидишь. — Смотри, пап, смотри. — Спускайся, Мэтти. — Ты себе шею свернешь, сынок, либо в реку свалишься. — Свалюсь в реку. Вот будет здорово, вот здорово. «Маме это не понравится. Как ты думаешь? А ну, спускайся живо. Хватит дурака валять!» Малыш послушно слезал с дерева. Конечно, он бы не разбился, даже если бы сорвался. Он вскарабкался только на первую ветку. Но пусть уж лучше стоит обеими ногами на земле. Так оно безопаснее. Отвернувшись от дерева, Кевин пошел в сторону сизого голубя, в сторону небольшой лужайки и рядом с этим пабом. Он запрещал себе глядеть по сторонам. Лучше забыть, где он, что он, но каждый шаг приближал его к еще одному району по соседству, где любая деталь напоминала о Мэтью. Оборвавшееся детство его сына теснее всего связано с рекой. Их дом в числе немногих уцелевших на берегу Темзы и не подвергшихся перестройке коттеджей имел собственный проход к воде, пережиток тех времен, когда рыбаки по этим туннелям спешили на ежедневный лов. В дальнем углу погреба за дверью начинались крутые ступеньки, уводившие под набережную, а оттуда туннель шел прямо к реке. Сколько раз он предупреждал Мэтти, чтобы он не смел открывать эту дверь. Сколько раз объяснял ему, как легко споткнуться, скатиться вниз головой по этим старым каменным ступенькам. Он учил мальчика не перебегать через дорогу, запрещал ему выходить на Грейвест-Роуд, велел держаться подальше от той стены, что отделяет набережную Лауэр-Молл от самой реки. Он показал ему, как защитить глаза очками, когда сверлишь камень. Остерегал не брать с собой радио в ванну. Любовное, терпеливое отцовское попечение. Все, чего он хотел, — уберечь мальчика от беды. Он твердил эти пустяшные предостережения, а тем временем настоящая опасность таилась в засаде, готовясь к прыжку. Вся его любовь не помогла Кевину разгадать, какая беда подстерегает сына. Он ничего не видел. Джилс Бирн отвел ему глаза. Они с Пэтси доверились его логике, его уму, его опыту. Будь он проклят, проклят, проклят. Мэтти не хотел ехать в Брэдгар-Чемберс. Он просил, чтобы его не отсылали, позволили ему остаться дома, но родители настояли на своем. Кевин сам сказал: «Довольно парню держаться за мамину юбку. Что ж, теперь они с этим покончили, верно? Теперь уж Мэтти не сможет цепляться за мамину юбку. Не сможет. Никогда». «Мэтти...» Кевину казалось, что в глаза попала жгучая кислота. Горло запеклось, грудь вздымалась от подавленных рыданий, но он все еще удерживал слезы. «Пожалуйста, папа, дай и мне камень. Я кое-что придумал. Можно покажу тебе? Вот смотри, как я нарисовал». «Как мог он умереть? Как могла внезапно оборваться эта милая малая жизнь? Как они останутся теперь без Мэтью?» «Приятель, ты, видать, в хлеву отдыхал». Какой-то пьяница, сидевший на скамейке с краю лужайки, поднялся навстречу ему в темноте, отхлебывая на ходу из спрятанной в бумажный пакет бутылки, вытаращился на Кевина, растянул губы в злой усмешке. «Свин, свин, свин!» — захрюкал он. «Свин, свин, свин, свин ту свин!» Он принялся хохотать, размахивая в воздухе своим пакетом. «Отвяжись!» — огрызнулся Кевин и сам удивился, услышав, как дрожит его голос. «Завизжала жалобно свинка!» — прокомментировал бродяга. «Свин, свин, нытик, свин! Штанишки запачкал и пустил слезу! Ты чертов! Ой, как страшно! Ой-ой-ой! Ой, я забоялся этой плаксы свинки! И о чем она плачет, наша свинка? потеряла желудь, потеряла своего свиненка, потеряла своего... — Ублюдок, закрой пасть! — завопил Кевин и бросился на ночного прохожего, норовя ухватить его растопыренными пальцами за глотку. Тот был ниже его ростом. Кевину сподручно оказалось бить в это ненавистное лицо. Хрустнул под ударом хрящ, костяшки пальцев столкнулись с зубами, и с них потекла кровь, и злоба, и боль казались желанным выходом. Они несли облегчение. Пьяница яростно отбивался, заехал коленом Кевину в пах, но и эту, едва не убившую его боль, Кевин радостно приветствовал. Руки его ослабли, и он рухнул на земь. Пьяница, добивая, нанес последний удар в ребра и кинулся бежать в сторону паба. Кевин остался лежать на земле. Тело его корчилось в муках. Сердце рвалось из груди. Он так и не сумел заплакать. Дебора Сент-Джеймс скорчилась в старом кожаном кресле у камина в кабинете своего мужа. Она все еще держала в руках пачку пробных фотографий и лупу, но ее взгляд давно уже скользнул к золотисто-голубым язычкам пламени, весело облизывавшим поленья. На столике возле ее локтя стоял стакан бренди, но Дебора лишь вдыхала порой его крепкий насыщенный аромат. Спиртное не лезло в горло. После утреннего визита Линли она осталась почти на весь день одна. Незадолго до ланча Саймон отправился на собрание, оттуда на встречу в институте Челси, потом на переговоры с адвокатами, представлявшими человека, обвиняемого в убийстве. Саймон готов был отказаться от всех заранее намеченных планов и уже тайком от Деборы позвонил, чтобы отменить первое из этих дел, но жена застала его врасплох и уговорила не менять распорядок дня. Она прекрасно понимала, что Саймон готов забросить свою работу и остаться дома, полагая, что он нужен ей. Дебора с яростью отвергла его заботу. Она уже не маленькая, нечего с ней нянчиться. Однако гнев был лишь маской. Он позволял ей скрыть глубоко запрятанные переживания. От этой муки ее могла бы избавить лишь исповедь перед мужем. Когда-то они поклялись друг другу, что основой их союза станет полная искренность, и Дебора радостно согласилась на это условие в уверенности, что один маленький, но подлый секрет из ее прошлого никак не нарушит их гармонии. Однако сейчас тайна сделалась для них губительной, и этим утром, когда Саймон с горестным замешательством выслушивал ее слова, Дебора видела, как проступают первые трещины в их отношениях. Саймон, собираясь по делам, держался отчужденно, что было для Деборы непривычно и обидно. Заглянул на миг, постоял на пороге ее мастерской в голубом костюме. Волосы, как всегда, рассыпались в беспорядке по воротнику, кейс зажат под мышкой. Он сказал лишь: «Так я пошел, Дебора. Думаю, я не успею вернуться к обеду. Встреча в 5, а поверенный Добсона — человек неторопливый». «Хорошо. Ладно», — отвечала она, так и не добавив: «Любовь моя». Слишком велика была разделившая их бездна. Если бы не это ощущение уже наступившего разрыва, она подошла бы к мужу, потрогала бы просто так лацкана его пиджака, пригладила волосы, улыбнулась, когда его руки, словно по собственной воле, обхватили бы ее. радостно подняла лицо навстречу его поцелую. Муж ответил бы ей лаской, и она приняла бы эту ласку с любовью и нежностью. Так было раньше, словно в другой жизни. Но сейчас она соблюдала дистанцию, таким образом пытаясь защитить мужа от своей откровенности. Больше всего она боялась близости. Близость заставила бы ее заговорить. Она услышала, как хлопнула дверца машины, и подошла к окну. Вопреки самой себе она надеялась увидеть Саймона, хотя и понимала, что еще рано. Нет, это не Саймон. Возле дома стоит серебристый Бентли, а Линли уже поднимается по ступенькам парадного входа. Дебора двинулась ему навстречу. Вид у него усталый. Возле губ проступили небольшие морщинки. — Ты поужинал, Томми? — спросила хозяйка, когда гость вешал пальто на крючок в холле. — Я попрошу папу, чтобы он тебе что-нибудь принес, да? Ему это не трудно, а тебе просто необходимо. Тут Линли посмотрел ей прямо в лицо, и Дебора смешалась. Она слишком хорошо знала Томми. Он не мог скрыть от ее внимательных глаз, как расстроила его смерть мальчика. Погасшие глаза, согнутые плечи, тоскливое выражение лица. Они прошли в кабинет. Линли покопался в баре и налил себе немного виски. — Как мучительно для тебя подобное расследование, — посочувствовала она. — Я так хотела помочь. Все думаю и думаю об этом. Я упустила, наверное, какую-то деталь. Что-то, что могло бы тебе пригодиться. Упустила, а должна была обратить внимание. Вот только об этом и думаю. Линли проглотил спиртное и поставил хрустальную рюмку обратно на поднос, беспокойно покрутил ее в пальцах. — Саймона дома нет, — продолжала Дебора. — Опять день с утра до вечера забит делами. Не знаю, когда он вернется. — Томми, ты точно не голоден? Папа на кухне, раз и готов, а? — Что с тобой творится, Деб? Как неожиданно прозвучал этот подружески озабоченный вопрос. Но он грозил разрушить ее защитный барьер, и Дебора тут же впала в панику. Самое главное — не проговориться, ничего не сказать. Я тут просматривала фотографии. В подтверждение своих слов Дебора вернулась в кресло и вновь взяла в руки оттиски. Еще когда я их печатала, я подумала, может быть, они чем-нибудь помогут тебе, Томми? Тут есть фотографии Стоук Поджеса. Другие тебе, конечно, не нужны. Вряд ли тебя заинтересует аббатство Тинтерн. Линли слишком пристально и долго смотрел на нее. Потом пододвинул ближе к ее креслу любимую продавленную банкетку Саймона и устроился на ней. Дебора ухватила свой стакан с бренди и, наконец-то, проглотила его содержимое. Огненная жидкость потоком лавы хлынула ей в горло. — Я хотел выразить тебе соболезнования, — продолжал Томми, — но случая все не было. Сперва ты была в больнице, потом вдруг отправилась в командировку. — Деб, я ведь знаю, что значил для вас этот ребенок. Что он значил для вас обоих? Она почувствовала, как, сгущаясь в комок, подступают слезы. Ничего он не знает и не узнает никогда. «Не надо, Томми!» — выдавила она из себя. Этих трех слов было достаточно. Томми, помедлив мгновение, взял из ее рук фотографии и вытащил из кармана пиджака очки. Лупа служила ему указкой. Стоук Поджес, церковь Сент-Джилс. Проблема в том, что Брэдгар Чемберс находится в западном Сассексе, в тупике между Хоршемом и Кроули. Никакое шоссе не соединяет Стоук-Поджес и тем более кладбище со школой. Убийца выбрал это место намеренно, но почему? Дебора задумалась над этим вопросом. Кажется, у нее есть гипотеза. Подойдя к столу, она принялась листать рукопись, иллюстрациями которой должны были послужить ее фотографии. «Минутку, минутку. Я что-то такое припоминаю». Она вернулась в кресло с пачкой листов в руках и продолжала перебирать страницы, пока не нашла стихотворение Томаса Грея. Затем она быстро пробежала взглядом первые строфы и, наткнувшись на ту, что имела в виду, даже вскрикнула слегка от неожиданности и передала книгу Линли. — Прочитай эпитафию, — посоветовала она. — Первую часть. Он прочел вслух первые строки. — Здесь пепел юноши безвременно сокрыли. Что слава, счастье, не знал он в мире сём, но музы от него лица не отвратили. И меланхолия, и печать была на нем. «Трудно поверить», — сказал он, поднимая глаза. «Я не уверен, готов ли я это принять. Это как-то относится к умершему мальчику? Просто идеально подходит». Убрав очки, Линли уставился на огонь. Слово в слово каждая строка. Ведь голова Мэтью покоилась на земле, когда ты его нашла, так? Ни славы, ни богатства у него не было. Происхождение он скромного, более чем скромного, осмелюсь утверждать. В последние месяцы он сделался угрюмым, меланхоличным. Отец говорил, что мальчик словно впал в транс, замкнулся в себе. Дебора содрогнулась. «Значит, Стоук-Поджес, убийца, выбрал намеренно?» «У этого человека есть машина. Он был знаком с Мэтью. Он испытывает извращенную тягу к мальчикам, и теперь мы знаем, что он хорошо начитан». «Ты имеешь в виду кого-то конкретного?» «К сожалению». Линли вскочил с банкетки, быстро подошел к окну и тут же вернулся, и вновь устремился к окну, положив руки на подоконник, выглянул на улицу. «Что же теперь?» — поинтересовалась Дебора. «Вскрытие сообщит нам новые сведения. Ткани, волосы, какие-то указания на то, где Мэтью находился с пятницы по воскресенье. Его убили не там, в поле. Туда его привезли и бросили. До этого он по меньшей мере сутки находился где-то под замком. Вскрытие может подсказать нам, где именно. Определит причину смерти. Тогда кое-что прояснится. Но разве у тебя уже сейчас нет каких-то догадок? Ты же сказал... Это еще не ясно. Я не могу арестовать человека на основании таких улик, как знакомство с английской поэзией, наличие автомобиля, высокая должность в школьной иерархии и странная манера описывать наружность ребенка. Тем более я не могу арестовать за это преподавателя литературы, старшего преподавателя английского языка. — Значит, ты знаешь, — подхватила Барбара. — Томми, это кто-то, кого ты... Ответ она прочла на его лице. «Боже, как для тебя это тяжело, это просто ужасно. Но я пока не уверен. В том-то все и дело. У него не было мотива. За исключением странной манеры описывать наружность ребенка». Дебора вновь перебирала фотографии, взвешивая каждое слово. Мальчик был связан, это я разглядел. На теле были ссадины. Содранная воспаленная кожа и ожоги. Томми, это самый ужасный из всех мотивов. Почему ты не решаешься смотреть правде в глаза? Линли оттолкнулся от подоконника. — А какой правды боишься ты? — перешел он в атаку. Эти слова разрушили хрупкое равновесие, установившееся за последние минуты их беседы. Дебора почувствовала, как кровь отхлынула от ее лица. — Расскажи мне все, Дебора, — предложил он. — Может, ты же не принимаешь меня за слепого? Дебора покачала головой. — Конечно, он не слепой. Он даже чересчур много видит. В том-то и беда. Но Томми настаивал. Я видел, как вы оба держались сегодня утром, словно чужие, даже хуже. Дебора по-прежнему отказывалась говорить. Она хотела бы остановить его, но Томми упорно продолжал. Ты не допускаешь Саймона к своему горю, не так ли, Дебора? Тебе кажется, он не горюет об этой утрате, или, во всяком случае, его скорбь мала по сравнению с твоей. Ты попросту отстранила его. Ты всех нас отстранила. Ты решила страдать в одиночестве, словно ты одна во всем виновата, словно ты пытаешься за что-то наказать себя. Дебора понимала, что ее собственное лицо выдаст ее, разоблачит любую ложь. Она не пыталась возражать, но хотела бы сменить тему, вот только предлог не подворачивался. В глубине дома залаял пес. Он повизгивал от восторга, требуя награду за удачно исполненный трюк. В ответ послышался смех ее отца. Линли отошел от окна и приблизился к стене, на которой висели ее фотографии. Он вгляделся в маленький черно-белый портрет, одной из самых первых ее работ. Ей тогда едва исполнилось 14 лет. Саймон лежал в шезлонге во дворе, укрывшись шерстяным одеялом, под рукой костыли, голова чуть откинута влево, глаза прикрыты, на лице печаль, граничащая с отчаянием. Ты никогда не задумывалась, почему он не снял эту фотографию со стены? — заговорил Томми. — Он ведь мог снять ее, правда? Мог попросить тебя заменить ее на что-нибудь более радостное, более утешительное. — На что-нибудь фальшивое? — Но ведь он этого не сделал, верно? — Ты никогда не задумывалась, почему? Дебора знала ответ. Знала всегда. Именно за это она более всего любила своего мужа. Не физическая сила так дорога ей, и не духовная добродетель, и не бескомпромиссная, несгибаемая прямота, нет, его готовность принять неизбежное, его стойкость, его решимость продолжать борьбу. Все прошлое, все безмерно богатое прошлое их союза напоминало ей об этом кардинальном свойстве его души. Подумать только... Чем все это обернулось? Вы оба оказались увечными. Но Саймон не вел машины. Не он виновник аварии, а она сама распорядилась своей жизнью. Она по собственной воле изуродовала себя, потому что так в тот момент казалось проще, потому что она хотела поудобнее устроить свою жизнь. «Я калека», — просто произнесла она. Линли содрогнулся от ужасного слова, полного и для него страшных воспоминаний. «Глупости, Депп! Как ты можешь такое говорить?» Но она знала.